Глава вторая. Тайна бурой планеты. Детей, которые живут в 2025 году, трудно удивить всякими компьютерными премудростями. Ай-яй-яй, фоны 18-го поколения способны творить настоящие чудеса. Поэтому школьников перед экзаменами досматривают с такой строгостью, которая не смогла даже присниться авиапассажирам начала 21 века. Модницы наносят на ногти специальный лак, который используется в качестве микроплоского монитора. Через него можно легко выйти в объемный интернет, всего лишь щелкнув пару раз мизинчиком о ноготь большого пальца. Обычные с виду солнцезащитные очки позволяют между делом просматривать фильмы в формате 8D, то есть с обонятельными и вкусовыми эффектами. На этом фоне игра «Бурая планета» вроде бы не представляла ничего особенного. Стандартные объемные обонятельные вкусовые и осязательные эффекты, радужно-мозаичная графика, вербальное управление, вероятностные функции. Все как обычно. Но пользователей подкупало невероятное правдоподобие любых мелочей в сюжете, несмотря на полную непохожесть происходящего на что-то земное. «Бурая планета» была разработкой малоизвестной американской компании, хотя благодаря качественной адаптации игра получила широкое распространение в России. Действие развивалось на планете системы звезды Проксима Центавра. Небо здесь имело своеобразный буроватый оттенок из-за плотной пелены облаков. Отсюда и название «Бурая планета». На Бурой проживала масса фантастических существ. Некоторые из них обладали ярко выраженными вредоносными свойствами. И их следовало беспощадно уничтожать, просто для того, чтобы остаться в живых и перейти на следующий уровень. Щитожабы, летающие когтистые существа, имели обыкновение плевать в глаза игроку ослепляющей жидкостью. После этого они набрасывались на него и буквально разрывали на куски. Наиболее эффективное средство против этой адской нечисти представляли собой стручки, растущие на ветвях местного кустарника. Если направить стручок на врага и сильно сдавить его пальцами, из него со свистом вылетали раскаленные горошины. При попадании в тело щитожабы такой плюй-фаер поражал злобную тварь насмерть. Видимо, он был носителем не только тепловой энергии, но и мощного электрического заряда. Динозебры представляли собой еще большую угрозу участникам игры. Эти небольшие юркие существа размером с гуся внешне напоминали смесь кенгуру и крокодила. Имя свое они получили из-за черно-белой окраски. Динозебры обладали фантастической прыгучестью, цепкостью, зубастостью и ядовитостью, что делало их очень опасными противниками. Справиться с ними помогали ганеши. Это племя человекообразных коротышек со слоноподобными головами охотилось на динозебр, используя сети, сплетенные из ветвей гукарямбы, местного дерева, на котором произрастали длиннющие шипы. С этих шипов сочился сок, вызывающий мгновенную смерть динозебры. Если, конечно, вам удавалось этой сетью накрыть увертливую прыгучую тварь. Геймеру, попавшему на динозебровый уровень, нужно было как можно скорее найти племя ганешей, договориться с ними о совместных действиях, получить спасительные сети из гукарямбы и только тогда вступать в схватку с опасным противником. Брауни, маленькие коричневые существа, похожие на мишек-коала, тоже выступали союзниками игроков. Но их вооружение, большие рогатки, из которых надо было стрелять особыми гравитационными камушками, практически не годилось против динозебр и помогали только в схватках со щитожабами. И стрекозомби были не подарок. Они смахивали на земных стрекоз, увеличенных до размера журавля. Обладатели ярких, переливающихся на солнце крыльев, эти гигантские насекомые имели привычку бросаться на всех, кто движется, и протыкать их тела огромными жалами. Летали стрекозомби звеньями, как фашистские истребители. Спастись от них можно было только бегством. Бывалые геймеры утверждали, что где-то на одном из самых высоких уровней обитают разумные существа, у которых имеются надежные средства против стрекозомби. Но Мишка дотуда еще не добирался. Но самым интересным на бурой планете были не животные и разумные существа, а деревья. Не все деревья, а только самые ценные из них. В русской версии игры их называли «газовые елки». Хотя на елки они ни капельки похожи не были. Скорее, они напоминали баобабы. огромные деревья с толстенными стволами, которые на Земле встречаются только в Африке. На газовых елках росли очень интересные плоды. Большущие шары, украшенные желтыми, фиолетовыми и белыми полосами. Созревая, этот шар достигал размеров крупного арбуза. Внутри он был наполнен легким, ароматным летучим газом. Это вещество обладало массой удивительных свойств. Его высоко ценили все обитающие на бурой племена. И главной задачей игрока было собрать как можно больше плодов газовой елки. Миша добился отличных результатов в этой интересной игре, а поэтому его не удивило, когда в один прекрасный день на его электронный адрес пришло интересное письмо из самой Америки.